Шарлотта насторожилась. «Вы пытаетесь, мсье Аларик, сделать из меня циника, а я нахожу цинизм крайне непривлекательным. Я думаю, что это универсальное оправдание. Каждый считает, что ничего сделать нельзя, поэтому никто ничего не делает и чувствует себя прекрасно. Мне кажется, что это просто разновидность нечестности, которая нравится мне гораздо меньше, чем цинизм». Француз вдруг удивил ее, громко и непритворно рассмеявшись. «Никогда не думал, что какая-нибудь женщина может привести меня в замешательство, но вам только что это удалось. Вы удивительно прямолинейны, вас невозможно запутать». «Вы хотите меня запутать?» Почему она так обрадовалась? Даже смешно. Аларик не успел ответить, как к ним присоединилась Джессамин Нэш. Ее лицо было ослепительно белым, без единого пятнышка, как цветок камелии. Сперва она окинула взглядом Аларика, затем остановила свои широко расставленные голубые и очень проницательные глаза на Шарлотте. «Как прекрасно увидеть вас снова, миссис Питт. Я не знала, что вы собираетесь посещать нас так часто. Разве ваш круг общения не скучает по вам?» Шарлотта смотрела на нее, не мигая, улыбаясь прямо в ее волшебные глаза. «Думаю, что так», — легко ответила она. «Но я буду поддерживать Эмили сколько смогу до тех пор, пока эти трагические дела не будут раскрыты». Джессамин владела собой гораздо лучше, чем Селена. Ее лицо смягчилось, полные губы сложились в теплую улыбку. «Как вы великодушны! Но я думаю, вам нравятся эти перемены?» Шарлотта отлично поняла намек, но осталась спокойной. Она бы ответила улыбкой на улыбку, даже если бы поперхнулась от этого. Возможно, Шарлотта не умела обманывать, но всегда знала, что мед больше притягивает мух, чем уксус. «О, вполне», — согласилась она. «Но там, где я живу, не случается столько трагических событий. Мне кажется, что изнасилований и убийств там не было многие годы, а может быть и никогда». Поль Аларик развернул носовой платок и высморкался. Шарлотта видела, как его плечи сотрясались от смеха. Краска радостного возбуждения залила ее лицо. Джессамин побледнела и на время утратила дар речи. Когда голос вернулся к ней, он был прозрачен и хрупок, как осколок стекла. «И, может быть, не было таких званых вечеров, как этот? Позвольте дать вам полезный совет, как другу. Каждый должен, перемещаясь по залу, пообщаться с каждым. Это считается хорошим тоном, особенно если гость в той или иной степени связан с хозяевами. Не должно быть очевидным, что вы предпочитаете одних гостей другим, насколько это возможно». Выстрел попал прямо в цель. У Шарлотты не оставалось выбора, кроме как оставить их. Жар заливал ее шею и грудь. Ведь Аларик мог подумать, что она искала его общество. И что еще хуже, ее замешательство теперь могло только подтвердить это. Шарлотта была в ярости и клялась себе, что выведет француза из заблуждения. Она даст ему понять, что не принадлежит к тем глупым женщинам, которые попусту тратят время, преследуя его. Сияющей улыбкой она извинилась и уплыла, держа голову так высоко, что чуть не упала, споткнувшись о порожек, разделяющий две комнаты. Шарлотта еще не до конца пришла в себя, когда наткнулась на леди Тамвард и мисс Люсинду. «Извините», — рассыпалась она в извинениях. «Прошу прощения». Леди Тамвард внимательно посмотрела на нее, очевидно заметив румянец на ее лице и неуклюжесть движений. На ее лице ясно читалась мысль относительно женщин, которые напиваются после полудня. Мисс Люсинда думала совсем о другом. Она с силой схватила Шарлотту своей пухлой маленькой ручкой. «Могу я спросить вас конфиденциально, моя дорогая? Насколько хорошо леди Эшвард знает этого еврея?» Кивком головы она указала на худого молодого человека с кожей оливкового цвета и рисковатыми чертами лица. «Я не знаю. Если вы желаете, я спрошу ее», — ответила Шарлотта, наблюдая за леди Тамвард. Ее ответ их не смутил. «Да, пожалуйста, моя дорогая. В конце концов, она, может быть, и не знает, кто он такой». «Может быть», — согласилась Шарлотта. «А кто он?» На какой-то момент леди Тамвард пришла в замешательство. «Ну, он еврей», — сказала она. «Да, вы уже это говорили», — леди Тамвард фыркнула. Лицо у мисс Люсинды вытянулось, между бровей образовалась складка. «Вы оправдываете евреев, миссис Пит? Разве Христос не был одним из них?» «Миссис Пит», — леди Тамвард покачала головой в негодовании. «Я понимаю, что у молодого поколения совсем другие стандарты, отличающиеся от наших». Она уставилась на все еще горящую шею Шарлотты. «Но я не могу вынести богохульство. Действительно не могу». «Это не богохульство, леди Тамвард», — четко произнесла Шарлотта. «Христос был евреем». «Христос был богом, миссис Пит», — холодно сказала леди Тамвард. «А бог определенно не является евреем». Шарлотта не знала, то ли ей полностью потерять терпение, то ли просто рассмеяться. Она была рада, что Поль Аларик не слышит этого разговора. «Разве он не был?» — она сказала с легкой усмешкой. «Я никогда не думала об этом. Кто же он тогда?» «Сумасшедший ученый!» — внезапно раздался голос Халлама Кейли. Он стоял за ее спиной со стаканом в руке. «Франкенштейн, который не знал, когда нужно остановиться. Его эксперимент пошел немного не так, как был задуман, не так ли?» Он оглядел комнату. Его лицо отражало омерзение, такое глубокое, словно ему было больно. Леди Тамвард бессильно скрипнула зубами. Ее гнев был так велик, что она не находила слов. Халлам отнесся к ней с презрением. «Вы действительно считаете, что вся эта чертовня — именно то, что Бог намеревался создать?» Он допил свой стакан и махнул им куда-то в сторону. «Вот это и есть венец творения любого Бога, которому вы желаете молиться? Если мы его творение, то мы прошли долгий путь, только не туда, куда было нужно». «Я думаю, что предпочел бы теорию мистера Дарвина. По крайней мере, согласно ей, мы улучшаемся. Еще через миллион лет мы будем годны к чему-нибудь». Наконец-то мисс Люсинда нашла слова. «Вы должны говорить за себя, мистер Кейли», — сказала она с трудом, как будто тоже была немного пьяна. «Я христианка и ни в чем не сомневаюсь». «Сомнения?» Халлам посмотрел на дно своего пустого стакана и перевернул его вверх дном. Единственная капля вытекла на пол. «А вот я хотел бы сомневаться. Сомнение, по крайней мере, подразумевает надежду, не так ли?»